Путь к пристани. По длинным галереям Луврского дворца пронесся отдаленный крик, в то время как король со своим офицером шагал к выходу, вопль ужаса и радости. В нем звучало необузданное безумие и смятение души. Д'Арманьяк поспешил за королем. Он решил, что эта королева наконец-то объявилась. Генрих правильно распознал голос. Маркиза де Вернейль тоже существовала некогда и очень осязаемо существовала, но теперь сохранилась лишь как голос. По дороге короля останавливали еще не раз. Витри, капитан гвардейцев, настоятельно просил разрешения сопровождать его. По случаю предстоящего торжественного въезда королевы на улицах неслыханно много чужестранцев и неизвестных. «Вы хотите подслужиться ко мне?» — оборвал его король. — А сами предпочитаете быть с дамами? На лестнице, ведущей от его кабинета к выходу, ему повстречалась герцогиня де Меркер, маршал де Буа де Фен, а также один из его сыновей, герцог Анжуйский. Для каждого у него нашлись слова, но сам он не сознавал, что говорит. Он думал, куда я, собственно, зачем? Господину де Пролену, тоже капитану гвардейцев, который предложил охранять его, он отвечал уж совсем не ласково, зато удостоверился в присутствии своего однорукого офицера. Тот был налицо и был неузнаваем, сосредоточенное выражение, осанка, боевая, он понял. — А что было понимать про себя? — спросил Генрих. Вид его спутников мог подействовать лишь успокоительно. Они ожидали подле весьма вместительного экипажа и беседовали о погоде. Вот старые товарищи Лаварден и Роклор, в них нет фальши. Де Ла Форс вчера сделан маршалом. Он горит желанием двинуться в поход за Пиренеей. Еще три дружественных фигуры, и, наконец, последний, Д'Эпернон. Лучше ему быть здесь, чем в другом месте. По правую руку от себя король посадил Д'Эпернона, Лавардена, Роклора, по левую — господа Монбазона и Де Ла Форса. Вместе с королем это составляло 6 человек, стиснутых на передней скамье объемистой колымаги, которая затрещала и закачалась. Напротив оставалось место для 2 или 3, третий попытался сесть, то был однорукий офицер. — Кто вы такой? — фыркнул маркиз де Мирбо и толкнул его в грудь. — Сир, будьте осторожны с неизвестным, — сказал Роклор. Король собирался возразить. Тут сосед его Монбазон протянул ему письмо, и кто-то приказал трогать, возможно, другой его сосед, Д'Эпернон. Когда лошади дернули, однорукий упал. Он поднялся, побежал вслед за экипажем. Наконец ему удалось вскочить на козлы. После этого король велел со всех сторон открыть кожух экипажа. Он пояснил, что желает посмотреть, как украшен город для въезда королевы. Однорукий офицер сидел, обратясь к нему. «Какое нынче число?» — неожиданно спросил Генрих. 15-е, — ответил кто-то. «Нет, 14-е, — поправил другой. «Между 13-м и 14-м», — про себя припомнил Генрих. Много слуг бежало рядом с неторопливым экипажем, меж тем, как вровень с лошадьми ехали верхом штальмейстеры. Один из них вместо кучера спросил, куда держать путь. «Прямо по улицам», — приказал король. Всякий раз, как кучер просил точных указаний, король называл какое-нибудь здание, какую-нибудь церковь, мысленно Генрих наметил арсенал, но это он держит про себя, иначе экипаж могут опередить. Улица де ла Ферронри узка, многолюдна и неудобна для экипажей. Но волей-неволей приходится проезжать ее, она служит продолжением улицы Сент-Оноре. В том месте, где одна переходит в другую, Генрих заметил некоего господина де Монтиньи. Когда-то он признался этому заурядному придворному кавалеру, что хотел бы умереть. Признался, что рад бы уединиться, обрести истинный покой души. Но тотчас спохватился и добавил, у монархов на житейском море нет иной пристани, кроме могилы, и умирать им суждено в разгар трудов. Здесь, при въезде на улицу, которая недалеко от его пристани, он окликает «Ваш слуга, Монтиньи, ваш слуга!» Когда приблизилась королевская карета, улицу запрудила толпа, какую редко можно было здесь увидеть. Люди оттесняли друг друга к стене монастыря невинных младенцев, словно проход и без того не был загорожен лавками и будками у подножья стены. Все обнажили головы, глядели беспомощно, как потерянные, и молчали, молчали. Перед домом, где трактир под вывеской «Саламандра», произошел полный затор из-за двух фур, одной груженной сеном, а другой вином. Кучеру у кареты пришлось почти без постороннего содействия одолеть преграду. Большинство шталмейстеров и скороходов миновали ее, воспользовавшись проездом через кладбище монастыря. Очень немногие из них помогли убрать фуры с дороги. Вот и задержка, более удобно не дождешься. Если предположить, что кто-то от самого Луфского дворца следовал за экипажем и ждал благоприятного случая. Однорукий офицер на козлах сидит, обратясь к королю, от него не ускользнет и волосок, если шевельнется, не то что человек. Миновали. Фуры сдвинуты вправо, карета слева медленно объезжает их, чтобы не задеть. Король поднимает голову к одному из домов, восклицает что-то невнятно. Кучер думает, чтобы он ехал осторожнее. Все сидящие в экипаже смотрят вверх. Над сводом прибита вывеска, увенчанное сердце пронзено стрелой. Однорукий офицер спохватывается. Он забылся на миг. Быть настороже следовало ему. Держать наготове глаза и руку. Слишком поздно. Сразу понимает он. Уже свершилось. Он спрыгивает на земь. Хочет схватить убийцу. Того же колотят по лицу рукояткой шпаги. Герцог Д'Апернон кричит: «Тише! Не приканчивайте убийцу короля!» Однорукий скован собственной яростью. Значит, он оказался бесполезен. Негодный страж, испытан и признан недостойным в единственный день своей жизни, который будет зачтен. К чему теперь слова? Хотя он в согласии с очевидностью и собственной совестью мог бы свидетельствовать о том, что для всех пока еще заслонено смятением и диким ужасом. Убийца выполз из-за экипажа, пока король глядел вверх, туда, где увенчанное сердце пронзено стрелой. Вверх глядели все, кроме одного, герцога Д'Апернона, который ждал убийцу. Король, пока глаза его были подняты, обвивал рукой шею предателя. Он дал ему прочесть письмо. Это позволяло герцогу поворачивать голову и следить, идет ли его пособник. Другой рукой король опирался на плечо господина де Монбазона. С этой стороны нанес убийце свой удар. Король сидел так, что сперва убийца легко ранил его. Король снял руку с плеча господина де Монбазона. «Я ранен», — сказал он, и получил второй удар в грудь, которая была уже не защищена, а подставлена под нож. Это был верный, окончательный удар. Он поразил легко и рассек аорту. Третий запоздал и попросту задел рукав господина де Монбазона. Тот в страхе спросил: «Сир, что такое?» Король слабо, но явственно: «Ничего». «Еще раз последний». «Ничего». Тут кровь хлынула у него изо рта, и де Лафорт закричал: «Сир, молитесь Богу!» Все спутники короля, исключая де Лафорса, бросили его и внимание свое устремили на убийцу. Окровавленный нож у него вырвали, но он голыми руками и орудиями неимоверной силы оборонялся против клубка тел, которые наседали на него, но повалить не могли. Слуги и некий господин де Лапьер наконец одолели его. Тут подоспел Монтиньи. «Ваш слуга, Монтиньи, ваш слуга!» Он посоветовал временно поместить убийцу в близлежащем дворце Рец. Вся свита вместе со многими другими отправилась туда, конвоируя убийцу. Маршал де Лафорс остался в экипаже один с умирающим королем, покрыл его своим плащом, крикнул на всю улицу: «Король только ранен!» Не ушел также господин де Гюрсон. Он в первый миг рукояткой шпаги разбил нос убийцы. Де Лафорс поручил ему очистить улицу и повернуть лошадей. Стараниями добровольных помощников это, наконец, удалось. Никто уже не теснился вокруг экипажа, из которого на землю капала кровь. Испуганные пришибленные люди, давя друг друга, пятились к стене под своды, не было слышно ни единого звука. Делафорс велел поднять со всех сторон кожух экипажа. Он с Гюрсоном сопровождали короля, который лежал распростертый, глаза сомкнуты, лицо подернуто желтизной. По улице Сент-Оноре везли они его назад, в его Луврский дворец. Они с недавних пор были приближены к нему. Свой последний долг перед ним они выполняют честно. Делафорс крикнул еще раз: «Король только ранен!» А между тем изнутри кареты, по ее высоким подножкам на улицу, стекает все больше крови. «Народ, это кровь твоего короля, Генриха!» А люди молчали, молчали. Карета закачала, заскрипела, поехала быстрее, позади нее оставался темный след. На пути ее умолкали свидетели воли небес и мирских свершений. Пока что они лишь с ужасом и жалостью в душе воспринимали случившееся. Что будет дальше? Ничего не известно, если не считать одного единичного происшествия. Герцог де Пернон предоставил другим обезоруживать убийцу. Резкие движения не для него. Возгласами он участвовал тоже. Особенно настаивал, чтобы постереглись прежде времени приканчивать убийц короля. Когда последнего уводили, де Пернон собрался заковылять следом. А ведь ватное сердце, вдруг вспомнилось ему, должно было сделать нашего приятеля невидимым, как полагается в таких случаях. Ватное сердце — подарок отцов и иезуитов со щепкой внутри, а может, и без щепки, все равно невидимым. Это он вправе был требовать. Но теперь кончено. От короля мы избавились. Кончено. Тут он встретился лицом к лицу с одноруким офицером. Он сразу же понял, что очутился во власти врага. На вид враг был неумолим. Во время рокового события он потерял шляпу, волосы его стоят седой щетиной, ноздри неестественно раздуты, рот сведен судорогой, из-под нависших бровей холодным пламенем горит взор. Своей единственной рукой отставной капитан срывает шляпу с генерал-полковника. Скосив глаза, де Пернон успел наскоро уяснить положение. От народа, сгрудившегося по краям улицы, хорошего ждать нечего. Тут плевок капитана щелкнул его по лицу. Липкий комок, он пристал крепко. Капитан, должно быть, курит трубку. Слюна у него черная и вязкая, теперь она уже налипла у герцога де Пернона повсюду, на лбу, на веках, на щеках, губах. Единственный кулак капитана приставлен к подбородку мерзавца. Вот язык, которым с ним говорят, ни единого слова, но все понятно. Герцог де Пернон повинуется приказу. Он плетется в направлении Луврского дворца. Трудный путь. На земле темные следы. Их бы он предпочел обойти. Кулак приказывает: шагай по ним. Эту кровь ты должен унести на подошвах ног. От стены из-под сводов выскакивали фигуры, каждая по собственному почину, и тоже потрясали стиснутыми кулаками. Де Пернон сперва пытался укрыть свое оплеванное лицо. Ему приказали все так же безмолвно выставить лицо на поругание. Под конец пути у него самого была одна мысль — выставить на поругание всего себя. Пусть двор признает его, пусть королева убежит от него. Король уже не дышит, однако он сулит своему предателю, ради этого он пробудится, ради того, чтобы поглядеть на него. Один заклейменный безумием и предельным позором, другой омраченный гневом, седовласый и суровый, так добрались они до караульни Лувра. Солдаты выступили вперед, стукнули прикладами ружей оземь. Они хранили молчание, подобно толпам на улицах, и у каждого был взгляд, как у однорукого капитана. Тот дошел до подножья парадной лестницы и отсюда продолжал следить глазами за герцогом де Перноном, как он поднимался, закинув голову и по-прежнему подставляя лицо к услугам всякого, кто хотел плюнуть в него. После этого уволенный Обремененный долгами офицер отправился на старый двор в финансовое ведомство. Он заявил, что король приказал составить распоряжение, которое собирался подписать, воротясь с прогулки. Писцы, до тех пор они только и знали, что слоняться и шушукаться, теперь вдруг всем скопом засуетились, предложили посетителю присесть, послали рассыльного с бумагой, заверили посетителя, еще минутка, и долг его будет погашен. Он этому не верил, а ждал, что его арестуют и заточат пожизненно в глубокое подземелье, куда попадают не за долги. Однако явился сам начальник ведомства. Отважный капитан заплатил сполна. Офицер, которого возлюбил наш король, свободен.